Глава 25. Вот, казалось бы, обычная больница со стороны, а стоило только попасть внутрь и попросить себе VIP-палату для прохождения оздоровительных процедур, как максимально приветливый персонал после этих слов сделал все, чтобы я чувствовал себя комфортно. Как оказалось, пусть больница и обслуживала все близлежащее население, но у них было и отдельное крыло для аристократов, чтобы публика, как я понимаю, не перемешивалась. В крыле были лишь незнакомые мне люди, да и сомневаюсь, что та столичная тусовка, с которой я был знаком, приехала бы сюда, имея деньги и возможности занять более профессиональные заведения. Я же в целом просто сослался на свою ногу, благо хромоту изображать даже не потребовалось. И если не знать причину моей травмы, то вполне можно подумать, что у меня могут быть какие-то проблемы с ногой, которые я предпочту решить в их больнице. Да и не было на мне внешних признаков, которые могли причислить меня к богатому роду, тем более, что я пошел внутрь только со Светланой, а моя слуга у них не вызывала никаких вопросов. К сожалению, доктора придется подождать до завтрашнего утра, так как он свою работу уже закончил. Ну а вы можете переночевать в своей палате. Извиняющаяся улыбнулась мне медсестра, открывая дверь в палату. «Думаю, в такой палате я действительно смогу отдохнуть», не удержался я от комментария после увиденного. Все дело в том, что несмотря на то, что больницу явно недавно ремонтировали, но все же она не создавала о себе такого уж хорошего впечатления. А вот стоило только появиться в крыле для VIP-пациентов, как обстановка изменилась. Сразу стали видны более дорогие материалы, и в целом я как будто оказался в совершенно другой больнице. Но вот стоило только войти в палату, как я, по сути, попал в люксовый номер, только с особенностями того, что здесь было медицинское оборудование. Правда, находилось оно лишь в одной комнате из трех. Вот это я понимаю сервис. И как про это еще никто в сети не рассказал, не думаю, что это такое уж обычное дело. Впрочем, подписанные документы о неразглашении, защищающие тайну личности высокородного пациента, не давали это сделать персоналу, ведь подобное всегда можно вынести на решение суда, и тогда их ждут очень печальные последствия. Ну а сами клиенты не сильно спешат всем сообщать, что они где-то лечились. Так можно напридумывать чего угодно. Только пока непонятно, для чего так стараться. Или таинственные спонсоры предпочитают здесь лечиться анонимно, пользуясь как раз этими документами о неразглашении, но это слишком много допущений, которые пока никак нельзя было подтвердить. «Здесь чисто», — произнесла Светлана после того, как со специальной аппаратурой прошлась по палате. Ну и заодно она прикрыла все окна и входную дверь своими барьерами, чтобы нас точно никто не мог подслушать. «Каков ваш план, княжич?» «Дождемся ночи и займемся поиском на месте», с удобством расположившись на шикарном диване, ответил я. «Может, конечно, я и ошибаюсь в своих предчувствиях, но уж очень интересно посмотреть, что здесь творится. И думаю, все начинается именно с отбоем, когда сюда уже не могут приходить обычные посетители. Иначе слухи давно уже разошлись бы». «Звучит разумно», кивнула девушка. «А чем мы займемся до этого?» «Тем, что уже давно следовало», — улыбнулся я. «И чем же?» — настороженно и в то же время слегка покраснев, спросила Светлана. «Я изготовлю тебе защитный амулет. А то кто знает, что тут может находиться?» — с важным видом произнес я, отвернувшись от нее, чтобы не видеть лица моей слуги в этот момент. У меня создалось такое впечатление, что она надумала много чего в эти мгновения, и сейчас я, похоже, сломал ей все шаблоны. И все же выдержка девушки была намного выше, чем, возможно, хотелось бы, и поэтому никаких проявлений ее негодования я не увидел. Вообще шаманы могут создавать довольно разные амулеты и обереги. Некоторые, как те, что я создал для своих бойцов, должны были помочь с контролем разума и избавить их от иллюзий, которые на них могли навести духи. Это были как раз довольно сложные амулеты с несколькими слоями защиты и воздействия, чтобы перекрывать довольно большой спектр возможностей. На них я не жалел времени и ресурсов и постарался предусмотреть все, с чем я сталкивался раньше. Хорошо еще, что все известные мне способы работы с духовным миром также работали и здесь, так что все глифы, руны, забытые писания и все, что мы использовали для противодействия духам, беря все лучшее из разных направлений шаманизма и ритуалистики, пригодилось. Сейчас мне не требовалось ничего особо серьезного, всего лишь ослабление внимания и слабая защита, чтобы прикрыться от случайного нападения духа. Хорошо еще, что простенькие заготовки я носил теперь с собой, так как никогда не знаешь, когда может пригодиться самодельный оберег. Самому-то шаману, по крайней мере, не на моем уровне умений, все эти амулеты не требовались. Сильная душа шамана и его воля были куда более серьезным аргументом при встрече с духом, чем даже самый сильный оберег. Тем более основу силы также составляли мои духи-контракторы, которые всегда встанут на мою защиту. Именно поэтому мне ничего не требовалось, а Светлане интересно было посмотреть, как я работаю. Мою слугу вообще интересовала вся эта тема с моими необычными способностями, но я не чувствовал, что этот интерес был проявлением чего-то темного. Нет, это было просто любопытство и попытка понять что-то, выходящее за грань ее понимания. Как шаман, я мог немного читать души людей, и пусть это не всегда спасало от хорошей актерской игры, когда человек и сам верил в свою ложь, но все же подобное позволяло лучше понимать других и их истинные мотивы. Так что я не видел ничего дурного в том, чтобы показывать что-то из умений моего прошлого мира. Все равно никому, кроме меня, это все недоступно. Спустя час все было готово, и я передал новый амулет Светлане, которая тут же повесила его на шею и спрятала за рубашкой, чтобы он не бросался в глаза. Прибыли мы в больницу ближе к вечеру, так что в целом ждать долго не потребовалось, но все же возникло неловкое молчание, от которого хотелось избавиться. «Ты что-то хотела у меня спросить?» Внимательно посмотрел я на девушку, которая уже минут пять явно пыталась сдержать себя. «А вы ответите на мои вопросы?» Слегка насупленно посмотрела она на меня. «Смотря какие они будут», — улыбнулся я и развел руками. «Все зависит только от того, какие именно вопросы ты хочешь задать». «Как вы научились создавать подобные вещи?» — показала она рукой на грудь, где у нее прятался амулет. Можно было, конечно, пошутить на эту тему, но я не собирался дразнить мою слугу почем зря. По крайней мере, не в этой ситуации. «Ты же знаешь, что когда-то наш мир жил без магии, и все, на что способны нынешние одаренные, могло представляться только в фантазиях наших предков?» — спросил я ее, и после того, как Светлана кивнула, продолжил. «Магия до сих пор развивается в нашем мире, и ты сама знаешь, насколько разнообразны направления магии, да и то, что в роду может появиться маг с другим направлением дара, не такая уж и редкость, пусть встречается нечасто. Можно сказать, что я тоже получил доступ к магическому направлению, которое дает мне возможность взглянуть на мир иначе. Я как будто вижу его через иную призму восприятия, чем другие». «Звучит запутанно», — высказалась Светлана на этот счет. «А кто говорил, что будет легко?» — хмыкнул я. «Из-за того, что я не мог найти никакой литературы, связанной с тем, что происходило со мной, то приходилось разбираться самому и изучать различные тексты в поисках подсказок и возможностей для развития. Достань амулет», — попросил я ее, и девушка быстро исполнила мою просьбу. Все же я решил рассказать ей еще одну порцию правды, чтобы уже создавать легенду вокруг моих возможностей. Единственное, что приходилось придумывать, все так, чтобы это складывалось в местные представления и не вызывало большого недоверия. Благодаря тому, что я изучил множество текстов, в том числе и древних, я смог обнаружить различные символы, которым причисляли мистические свойства. «Почему я раньше не видела, что вы занимались чем-то подобным?» «Ты видела, что я был практически постоянно обложен различными книгами. Да, пусть большинство и было связано с учебой, но много было и по мистике, как и различных древних текстов, что я мог достать из поместья рода», — улыбнулся я, вспоминая те времена, когда вокруг меня действительно высились целые стопки книг, так как я стремился как можно больше узнать об этом мире, чтобы получить как можно больше с ним связей и окончательно в нем закрепиться. Пусть я об этом и не думал, но подсознательный страх, что моя душа просто не сможет и дальше держаться за эту оболочку, в то время служил очень хорошим мотиватором, чтобы преодолеть все сложности. Дальше я уже тихонько экспериментировал, пока никто не видел, и вот, доэкспериментировался. Получается, у вас проявилось какое-то новое направление магии? Получается, что так, кивнул я. Жаль, конечно, что нет наставника, который смог бы дать мне совет. Но, как видишь, пока как-то справляюсь своими силами. Вы же понимаете, что ваши способности очень необычные, уже более расслабленно и проявляя все большую заинтересованность, посмотрела на меня Светлана. Понимаю, не стал отрицать я, поэтому и научился маскировать свои силы под мага воды. Это гораздо легче, чем объяснять подобные вещи, указал я на ее амулет. Или на то, что вы творите в подвале, поддержала меня девушка. Или это, хмыкнул я. Но не думай, что после таких откровений я тебя туда впущу. «Княжич!» — возмущенно посмотрела на меня слуга. «Как вы вообще могли подумать, что я туда хочу проникнуть без вашего разрешения? Самое важное для меня — это ваша безопасность. И пока вы мне даете слово, что во время ваших экспериментов с вами ничего не случится, то можете и дальше заниматься своими делами». «И тебе совсем не любопытно, что я там делаю?» — поинтересовался я. «Конечно, любопытно», — кивнула Светлана. «Но я понимаю, что есть предел тому, что я должна знать. Да вы и сами без моей просьбы постепенно рассказываете о себе все больше». «Что верно, то верно», — вздохнул я. «Просто иногда хочется с кем-то поделиться своими достижениями, а не с кем». «Простите, княжич», — слегка виновато улыбнулась девушка. «Но для меня это тоже сложная тема. Но я рада, что у вас появились такие возможности». «Правда? А почему?» «Вашему роду нужно было, чтобы в нем появился кто-то подобный вам, чтобы Соколовы продолжали жить и развиваться. Да и новая кровь всегда полезна, как и возможность взглянуть на мир под другим углом». «Звучит так, будто мой род стал идти к своему упадку», внимательно посмотрел я на ничуть не смутившуюся девушку. «В этом нет никакой тайны. Но после вашего дедушки в роду не было достаточно сильных одаренных, чтобы вести себя так же независимо, как это делал он», — открыто ответила Светлана. «Конечно, при вашем отце род стал сильнее за счет применения новых технологий и обучения воинов, но именно в магическом плане мы пока отстаем от остальных, несмотря на наличие княжеского титула». «Хочешь сказать, что сила решает все?» — хмыкнул я. «Разумеется, нет. Но магическая сила была и остается тем фактором, с которым приходится считаться, и с учетом того, что я вижу, у вас, княжич, довольно высокие шансы прославить род Соколовых. Просто вы идете собственным путем». «А ты, получается, мечтаешь быть во главе этой истории?» Хитро прищурившись, посмотрел я на нее. «Быть той, кто поддерживала будущую опору величия рода, большего мне и желать нельзя», — мягко улыбнулась Светлана. «Да уж, разговор зашел куда-то в неожиданную сторону», — покачал я головой. «Ладно, давай немного передохнем, прежде чем приступим к проверке моей догадки». «Как скажете, княжич», — покорно склонила голову моя личная слуга.